Глава 16. Шагнули в портал и дальше работаем самостоятельно. Портал выпустил нас в роще, неподалеку от одного из входов в огромный город. От него нам будет удобно добираться и до эмиссара, и до банка, который надлежит ограбить. У меня была получена от призрака вся необходимая информация. Эмиссар, которого нам нужно будет захватить, достиг договоренности о найме с 5 отрядами наемников, общей численностью в 8000 человек. Для них в банке был подготовлен аванс в 200 000 золотых монет, которого будет достаточно на месяц военных действий. Я знал, и где можно найти командиров этих наемников, но начать надлежало с эмиссара. Мы поскакали к городским воротам. Небольшой отряд наемников никакого интереса у стражи не вызвал. Нам даже ни одного вопроса не задали, молча отворили ворота. В этом городе я был впервые. Не удивлюсь, если однажды побывал на его развалинах во время войны с демонами. Но далеко не всегда у меня хватало любопытства спросить, на развалинах какого именно города мы сражаемся в тот или иной раз. Но так видно, что город принадлежит совсем другой культуре, чем наша или очень похожая на нас сесерийская. Каждое третье заведение в городе кальянное. Местные одеты в халаты, чем дороже ткань, из которой они пошиты, тем выше их положение в обществе. Голова обязательно открыта, как у мужчин, так и у женщин. У мужчин — косички, у женщин — самые разнообразные прически. Архитектура непривычная, со множеством косых крыш, идущих уступами. Сразу прикинул, что с эспандером по ним передвигаться будет максимально неудобно. В Регуре были свои традиции и обычаи, в том числе и по правилам передвижения по городу. Ездить по узким улочкам города на лошадях у наемников принято не было, чтобы не создавать неудобства для местных. Поэтому, чтобы не выделяться и не привлекать к нам внимание лошадей, мы оставили в конюшне на окраине и дальше двинулись пешком. Впервые я шел на вылазку с отрядом, в котором у меня было 3 архимага в подчинении. Конечно, был я и в отрядах с большей мощью. К примеру, весь наш отряд Зерелиус уничтожил бы за несколько секунд. Но важное отличие — Зерелиус мне не подчинялся. Ходил на вылазки, когда хотел, а я при нем был в качестве друга и ученика, а тут я командир. Впервые в моей жизни. На прошлой войне с демонами, к примеру, мне никто бы не дал никем командовать, кроме подростков. В армии было полно опытных командиров, прошедших через сотни сражений. И я был полон желания оправдать оказанное мне ректором и королем доверия, ну и создать себе репутацию тоже, конечно. Хорошая репутация многие двери открывает. А то сразу после войны у меня свадьба с племянницей короля, и не хотелось бы, чтобы меня рассматривали сугубо как удачно женившегося провинциала, ничего из себя не представляющего. Правда, есть риск, что слишком засвечусь и попаду в списки на убой, составляемые демонами. Зато с хорошей репутацией будет легче набирать приличных новобранцев в наш клан и повышать его роль в жизни королевства и мощь, готовя к войне с демонами, так что совсем в тени остаться никак не получится. Улицы были полны наемников. Чем темнее становилось, тем больше их было. В основном путь они держали между разными трактирами, и большинство было изрядно навеселе. В таком окружении мы, идя гурьбой, смотрелись вполне себе органично. Архимагов и преподавателей постарше мы держали в центре, заслоняя их седины молодежью. Хотя и среди наемников попадались седые ветераны, но в нашем отряде их все равно было слишком много. Сесерийский эмиссар обитал в очень дорого выглядящей таверне, близко к центру. Я знал даже, в какой он комнате. Это очень облегчало задачу. Отряд оставили в таверне напротив. Все расселись за столиками, заказали себе выпить. А в гости к эмиссару я пошел в компании Корнелла, девушки с третьего курса и 2 архимагов под скрытым, который обеспечивал один из них. А задача второго была быстро и смертоносно отреагировать, если возникнут какие-то проблемы. За скрыт отвечал Титас, за боевку корой. Оба они у меня еще ничего не вели, их предметы были на 2-м и 3-м курсах. Поглядывали они на меня, когда думали, что я этих взглядов не вижу, конечно, весьма скептически. совсем не понимая, почему король назначил такого пацана заниматься настолько важным делом на командной позиции. Впрочем, мои приказы выполняли, бунтовать вроде не собирались, и это было все, что мне нужно было знать. Корнел пошел впереди нас, изображая потенциального клиента. Скрыт — хорошая вещь, но имеет свои изъяны. Вот как попасть внутрь таверны, под скрытым, не вызвав подозрений? Дверь-то открывать надо, и сама по себе открывшаяся и закрывшаяся дверь уже знающему человеку скажет о том, что кто-то вошел внутрь под скрытым. Вполне достаточно для того, чтобы поднимать тревогу и бегать с криками «на нас напали», что нас никак не устраивало. Этак и эмиссар Сесерии может услышать шум и попытаться сбежать. Какой у него разряд, я точно не знал, явно не архимаг, это было бы для Сесерии слишком расточительно, но 11-12 разряд вполне может быть. Я понятия не имел, насколько серьезно его охраняют. Эти вопросы призрак из шпионской службы не освещал, поэтому действовать надо быстро и также быстро и уходить. Корнел, заходя, придержал дверь, постояв задумчиво на пороге, мол, пытается понять, хороша ли таверна, тем самым давая нам возможность незаметно просочиться внутрь. Затем неспешно направился к стойке портье. Его задача — задавать вопросы и торговаться по поводу номера, пока мы не пойдем на выход, чтобы снова открыть для нас дверь. Все же хорошо ходить на дела поздней ночью. В большой таверне, где обычно жизнь днем бурлила, сейчас было тихо и свободно. Мы потихоньку поднялись по лестнице на третий этаж и принялись разыскивать комнату номер 18. Когда нашли, я прильнул к замочной скважине. Ничего разглядеть не удалось, кроме того, что в комнате светло, эмиссар явно еще не спал. Вот теперь настал черед действовать студентке с третьего курса. Звали ее Эстел, и взяли мы ее с собой не потому, что скучали без женского общества. Эстел была известна в Академии из-за своего особого голоса. Безо всякой магии он звучал очень соблазнительно и привлекательно. Эти хриплые нотки в ее голосе свели с ума немало студентов. Хотя на самом деле она была девушкой порядочной, красавицей-отличницей, собиралась заниматься дипломатией и с этой целью изучала иностранные языки, в том числе и язык Срединного королевства. Эстел подошла к двери, тихонько постучала и начала предлагать услуги по развлечению на местном языке. Так-то он немного гортанный, но в исполнении Стелл все равно звучал чертовски соблазнительно. Даже архимаги переглянулись с усмешкой, ну, не такие они и старые. Да и Стелл мы очень неплохо приодели для этой миссии. Шмотки наемницы она оставила у ребят, и сейчас была одета в очень соблазнительно просвечивающие тонкие ткани по местной моде. Не очень просто было уговорить ее так одеться, когда обсуждали со Стелл ее роль. Все же девушка порядочная и не привыкла к тому, что все прелести ее молодого красивого тела почти видны, но все же удалось. Хотя, подозревая свой соблазн для нее в том, чтобы под всеобщее одобрение разодеться, как дорогая шлюха, тоже был. Уж больно у нее глазки сверкали, когда она дала себя убедить. Даже порядочным девушкам иногда хочется пошалить. Помогли Джоан с Эрли, нарисовали ей такой макияж, что она внешне стала выглядеть как типичная жительница Срединного королевства. Не коренная. Таких чудес перевоплощения достигнуть нам бы макияжем не удалось, но на полукровку стало похоже, а учитывая, сколько в этом королевстве сотен тысяч наемников со всех концов света, полукровок там очень много. Девушки, предлагающие поразвлечься клиентам дорогих отелей, общее дело и никого не удивляют. Большинство гостей вообще не против дополнительных услуг, поэтому и хозяева отелей, и таверн шлюх не гоняют. Я был уверен, что сесерийский эмиссар как раз из тех, кто будет совсем не против. Ну а что, его услали черти куда из страны с важной миссией, но пока сигнал действовать не будет дан, приходится днями и ночами скучать от безделья. Опасаться проблем он не должен, операция у него очень секретная, знают они и на самом верху всего несколько человек, и он уверен, что они точно не проболтаются. Король выделил ему огромную сумму на поставленную задачу, Но с собой этих денег нет, чтобы опасаться ограбления. Они в банке. Ну и даже если он вдруг против, мало ли, семьянин и все такое, все равно откроет дверь, чтобы отослать девушку прочь. А если слишком осторожен, все же подойдет вплотную к двери, чтобы она услышала, что он не заинтересован. А на этот случай у архимагов есть любопытные заклинания, которые ему не понравятся. Оказалось, что еще как заинтересован. Дверь широко распахнулась, и одетый как местный, в пестрый халат, высокий худой мужчина с длинным носом и густыми бровями возник на пороге. Нас он не заметил, мы были под скрытым. Но на девушку уставился очень жадно. Несмотря на халат, по внешности было видно, что он точно не местный, а последние сомнения разрушили его слова, сказанные Стелл на общем для Аргента и Сесерии языке. «Заходи, заходи, красотка, как же ты кстати, и как соблазнительно лопочешь на этом обезьяньем языке!» Эстел, хорошо войдя в роль, глупо хихикнула и вошла внутрь, оставив за собой дверь широко открытой. Я тут же шагнул внутрь с дубинками в обеих руках. Архимаги просочились за мной. Я нанес два удара дубинками по очереди по голове. Архимаги меня страховали на случай, если эмиссар окажется 12-го разряда, и обе дубинки отскочат от его пассивной защиты. Но нет, отскочила только первая. Сработал амулет, защищающий от физического ущерба, а вот вторая достигла своей цели. Глаза мужчины закатились, и он начал падать. Упасть ему шумом я не дал, вовремя подхватив и бережно опустив на ковер. Скорее всего, в соседних номерах у эмиссара сидит охрана, готовая среагировать на любой резкий звук. Тут же влил ему в рот снотворное. Следующие 3 часа ему самому уже не проснуться. «Эстел, ты была бесподобна», — прошептал я девушке, и ее щеки довольно вспыхнули. Архимаги встали у закрытой двери, прислушиваясь к тому, что происходит в коридоре, а мы со Эстел вихрем пронеслись по комнате, отворяя шкафы и тумбочки и доставая все из них. Все бумаги складывали в отдельную сумку, одежду бросили на пол, а вот золотишко и артефакты я к рукам прибрал. Закончив обыск, я взвалил эмиссара на плечо и дал команду «Уходим под скрытым». В коридоре было тихо. Спустились на этаж по лестнице, а вот дальше не повезло. Рядом с лестницей отворилась дверь одного из номеров, и оттуда гурьбой повалили на лестницу люди. Лестница хоть и была относительно широкой, но все же не настолько, тем более что вышедшие из номера 5 мужчин были пьяны и качались. 2 из них ворвались к нам под скрыт и обалдели, увидев, что на лестнице еще кто-то есть. Пришлось мне, сбросив тело оглушенного эмиссара на пол, снова поработать дубинками. К счастью, все 5 оказались не магами, а обычными людьми. Вырубил их быстро, хотя, конечно, без шума это сделать не удалось. Поэтому мы не стали затаскивать тела в номер, а просто убедившись, что все живы, поспешили вниз. И правильно сделали. Только спустились по лестнице в холл, как на нее принялись взбираться 2 сотрудников таверны в ливреях, посмотреть, что за шум наверху. Ну, я думаю, обнаружат там 5 мужиков без сознания и решат, что они подрались между собой. Подошли поближе к Корнеллу, занудно терзавшему портье вопросами об условиях проживания в гостинице, и я тронул его за плечо. Попрощавшись с портье, он пошел к двери и снова отворил ее таким образом, чтобы мы все могли выйти. Затем последовал за нами. Уже выйдя на улицу, услышали из гостиницы крики. Видимо, слуги обнаружили оглушенных постояльцев. Ну, пусть разбираются с ними уже без нас. По-прежнему под скрытым отошли подальше от гостиницы, а Корнелл поспешил в соседнюю таверну за нашим отрядом. Вскоре они нас догнали, окружили, и архимаг снял скрыт. Оглушенного эмиссара я передал самому низкорослому члену нашего отряда, студенту из горцев. Несмотря на небольшой рост, чуть больше 1,5 метра, силище в нем было немерено, о чем свидетельствовали широченные плечи, и он потащил эмиссара по центру нашего отряда незаметно для других прохожих. Посмотрел на время, двигались строго по графику. Через 20 минут нужно было уже атаковать банк. Прикинув расстояние, приказал надбавить ход. По договоренности с Келлертом, если у нас все по графику, мы молчим. Если что-то пойдет не так, сообщаем по коммуникационному порталу об изменениях. То, что он молчал, означало, что своего эмиссара они уже тоже взяли. Через 18 минут мы были на месте. Сесерийский банк был не очень велик по размеру и располагался не в самом лучшем районе города. Мы молча обошли его с тыльной стороны, после чего я дал команду архимагам приступать к операции. Двое принялись крушить заднюю стену здания при помощи мощных заклинаний, используя кулаки гиганта, а третий архимаг использовал заклинание воздуха, чтобы перемещать в сторону обломки стены. Шумно, конечно, было. Народ с улицы тут же бросился в стороны, понимая, что происходит что-то опасное для зевак. Зато, когда все разбежались, откидывать обломки в сторону можно было более небрежно, не боясь никого зашибить. Полторы минуты, и внешняя стена была снесена, и перед нами предстал вход во внутреннее хранилище банка. За огромной массивной решеткой с двумя замками на деревянных щитах лежали грудами золотые слитки. Остановив архимагов, я скользнул вниз с отмычками. Есть, конечно, и на этот случай мощные заклинания у архимагов, но тогда слитки могут пострадать, и потолок может обрушиться на золото. Придется нам разбирать завалы, чтобы до него добраться. К чему? Если через полторы минуты я открыл решетку, ничего не сломав. Если кто и хотел удивиться таким моим умением, то отложил это на более поздний срок. Сейчас же, как и было велено раньше, все бросились в хранилище загружать сумки с сесерийским золотом. Людей мы взяли с запасом, чтобы точно унести эти 200 тысяч. Вот только когда все загрузились по максимуму, золото все еще оставалось лежать на поддонах. Похоже, тут были не только деньги для наемников, а лежало и много сверх того. Ну что же, я принял вызов. Неподалеку была конюшня. Бросив свои сумки с золотом на землю, чтобы не терять времени, помчался к ним, приказав пятерым членам отряда мне помочь. Вернулись обратно мы через две минуты с шестью самыми крепкими лошадьми, которых нам продали за несколько слитков сесерийского же золота. Отдали бы и бесплатно, понимая, что мы грабим банк, и боясь, что мы всех на конюшне убьем. Но мы же не настоящие грабители. Мы тут воюем с Сесерией, а не с местными. Лишние сумки нашлись прямо в хранилище. В них загрузили оставшиеся слитки и повесили сумки на лошадей. Ну и что, что у них тут не принято использовать лошадей наемникам? Грабить банки наемникам тоже не позволяют, а мы уже отличились на этом поприще. Сразу же на улице открыли портал и проследовали в него в рощу на окраине столицы, неподалеку от того входа в город, которым мы в него зашли. Через пару минут вспыхнул новый портал, и появился отряд Келлерта, тоже с пленным эмиссаром и сумками, набитыми золотом. О том, что делать с трофейным золотом, мы с Келлертом много размышляли. «Себе не оставишь, мы же часть вооруженных сил Аргента. Отдать в казну короля...» А какие гарантии, что их пустят на войну? Поэтому мы с Келлертом придумали достаточно неожиданный способ их потратить с максимальной пользой для войны с Сесерией. Никто нас на него не уполномочивал, но мы решили проявить инициативу. А вот из-за нее на нас король не обидится. Впрочем, ректора спросить мы все же решили.